Глава 10. Принципы темного властелина. Видеть своим противником Кая было непривычно. Да, мы с демоном не особо сходились характерами, но Каян оказался верным другом и неплохим помощником. Пока что не было ни одного случая, чтобы демон меня подводил. Но я постарался смотреть на наш поединок просто как на тренировку. Тренировался же я с преподавателями. Да. Сколько из них в итоге погибло? Ни одного. Потому что, в отличие от профессоров, помнили, что моя сила слишком велика, чтобы загонять ее в какие-то рамки. «Начинаем?» — спросил Кай. Я кивнул. «Вы на поле боя тоже будете расшаркиваться?» — гаркнул на нас Элион. «Каин, Эрин не барышня, чтобы обмениваться с ним любезностями. Эрин, сначала бей, потом болтай». Похоже, Кай разозлился. По крайней мере, он недовольно прищурился и зыркнул в сторону эльфа. Но тут же сделал резкий выпад в мою сторону, и я понял, что драться мы будем всерьез. Насколько это возможно в рамках тренировки? Я быстро отразил удар и отступил, избрав для начала технику обороны. Решил сначала вымотать противника и сделать вид, что вымотан сам. Вот только Кай словно чувствовал фальшь. Он не давал мне спуску, кружил по полю. Меч в его руках словно пел. Давно я не сражался с таким упоением. Поединок с Элеоном не в счет. Тогда все было серьезно, а сейчас можно было насладиться самим боем. Кай ударил снизу. Я едва смог парировать удар, но затем одним движением подцепил его меч и выбил из рук. Обманка, которой научил меня старый солдат из отцовской армии. «Ловко», — рассмеялся демон. «Покажешь еще раз?» «Договорились», — пообещал я. На другой стороне поля Лави отчаянно теснил Ника. Видимо, сделал выводы из их дуэльного поединка во время соревнований за звание короля Академии. Как бы там ни было, а итог налицо. Лави Леон прекрасно владел оружием и двигался легко. Я засмотрелся, как и впервые, когда увидел его манеру сражаться. Вот у кого тоже стоит поучиться. И вдруг я уловил направленное на меня лезвие меча. Выпад Энтериаля стал настолько неожиданным, что еще бы мгновение я бы лишился какой-нибудь части тела. Но годы тренировок сделали свое. Я резко отклонился назад, и лезвие всего лишь срезало прядь волос. Еще мгновение понадобилось, чтобы схватиться за меч и кинуться на ненавистного Энтериаля. Вот он-то сражался всерьез. И в отличие от Кая, не собирался меня щадить. Друзья не поняли, что произошло. И если Ник и Лави просто застыли истуканами, то Кай кинулся на помощь и отразил следующий удар. Энтериаль прищурился. Всего одно мгновение, и он превратился в неудержимый ураган. Я едва улавливал, куда он бьет и когда, и отбивался скорее благодаря вбитым с детства приемам, которые тело использовало само собой. Вот я ушел влево, и меч просвистел у самого бока, разрезав рубашку. Кай в это время зашел Энтериалю за спину, но и это не смутило проклятого эльфа. Он крутился волчком, сыпал ударами направо и налево. Растрепанные волосы создавали вокруг головы светящийся ореол. Это выглядело жутко. Мы вдвоем не могли выбить меч у него из рук. Я украдкой заметил, как Кай мне подмигнул, и следующий удар демон принял на себя. А я поднырнул под руку Энтериаля и ударил. На этот раз всерьез. Его ладонь разжалась. Меч с глухим стуком упал на землю. Я замер, не веря, что удалось провести атаку. По пальцам Элеона заструилась кровь. Сдавленно охнул Лави, а я стоял и наблюдал, как становится алым белый рукав рубашки. Пока Кай не нарушил тишину. «Профессор, вам надо к целителям». «Зачем?» — чуть обернулся тот. «У нас и тут один имеется, правда, Вестер?» Его голос даже не дрогнул, словно ему не было больно. «Сумел ранить? Попробуй исцелить», — приказал Энтериаль. Вот это уже плохо. Я не мог пошевелиться. Магия света по-прежнему пугала до точек в глазах. Какой из меня целитель? Я на практикумах едва справляюсь. И потом тут до Академии два шага. Дойдет. Но эльф вдруг посерел и сполз на землю. «Да он умрет от потери крови!» — воскликнул Ник. «Эрин!» Я опустился на колени. Сердце бешено забилось от ужаса. Да, мне хотелось обезоружить эльфа, но не убивать. Скинул ладони над глубокой раной. Закрыл глаза, попытался найти в себе ту силу, которая когда-то помогла спасти Лави. Тьма. Непроглядная тьма. И вдруг в ней появилась искорка света. Совсем маленькая, хрупкая и едва различимая. Я потянулся к ней, раздувая из искорки пламя, и направил это пламя на рану. Открыл глаза. О том, что Энтериаль пострадал, напоминали только тонкий розоватый шрам и кровь на рукаве рубашки. «Хорошая работа, Вестер!» Эльф с легкостью поднялся с земли. И я запоздало понял, что меня обманули. Обвели вокруг пальца, как ребенка, которому пообещали конфету, и не дали. Мерзкий эльф. «Ты исцелил его!» — зачарованно прошептал Лави. «Эрин, ты и правда целитель. Я думал, что на балу это была случайность, а на самом деле нет». «И что?» — раздраженно ответил я. «Да хоть розовая корова!» Злость бурлила в крови и грозила выплеснуться наружу. Я подхватил меч и пошел к академии. Никто не стал меня останавливать. За спиной послышались шаги. Это рассудительный Кай решил проследить, чтобы я не наломал дров. Моя хладнокровная совесть, пусть и в демоническом облике. Да, я был зол. И готов был вернуться, чтобы заставить Энтериаля потерять сознание по-настоящему. Но кому от этого станет легче? Нет, мы расплатимся иначе. Во-первых, обыском. Я был уверен, что смогу узнать какую-нибудь из грязных эльфийских тайн. Во-вторых, больше он не сможет мне указывать. И раз я решил снова проведать городского мага, то однозначно это сделаю. Я ураганом ворвался в комнату и плюхнулся на кровать. «Рарина!» Тут же забрался на грудь встревоженный Шун. «Нанио!» «Все в порядке, малыш», — прикоснулся к мохнатому боку. «Я просто немного злюсь. Слушай, Шун, а хочешь попробовать настоящее эльфийское сукно?» «Но?» Глаза Шуна отчаянно заблестели. «О чем ты?» Тут же навис надо мной Кай. «Да так, ни о чем». Я повернулся на другой бок, давая понять, что разговора не будет. Кай верно оценил мое состояние. Он вздохнул и пошел к двери. А мне действительно хотелось побыть наедине с собственными мыслями. Успокоиться, потому что злость — плохой советчик. И я отчаянно пытался понять, почему один вид проклятого эльфа раздражает до зубовного скрежета. Я его ненавидел или завидовал? «Было бы чему завидовать», — тут же отозвалась властелинская гордость. И все-таки было, потому что долгие годы я не мог себе позволить быть собой. Да и сейчас это всего лишь временная передышка. Согласен, я выйду из стен Академии другим человеком, другим, но все равно придется соответствовать своему титулу и забыть обо всем, что было в Академии. Наверное, впервые я осознал, что пора домой, потому что иначе могу поверить, что такая жизнь, свободная от условностей и предрассудков, и есть правильная. Надо заканчивать игры, иначе рано или поздно доиграюсь. Почему с заговорщиками должен разбираться Дел? Когда я привык полагаться на других и не полагаться на себя. Я повелитель и отвечу за все принятые решения. Только сначала надо закончить несколько мелких дел. И первое из них предстояло сегодня ночью. К ночи злость утихла, и пришло легкое подобие покоя. Друзья решили меня не тревожить. Кай, видимо, остался у Наины, потому что даже в комнату не заглядывал. Пару раз под дверью услышались шаги, но никто так и не постучал. Не рискнули. Боятся? Не хотят попасть под горячую руку? Я понял, что если промедлю еще хотя бы минуту, то ярость помешает исполнить задуманное. Надо сохранить холодную голову. «Идем, Шун!» — позвал я. Шишига, который до этого прохаживался туда-сюда по подоконнику, немедленно бросил свое занятие и поспешил на плечо. Приготовления были недолгими. Темный плащ, который полностью скрыл фигуру, флакончик с искусственным огнем, который заготовил еще накануне, и светильник, заключенный в небольшую лампу. Я вышел в коридор. Пусто. Студенты либо кутили, либо сидели по комнатам и корпели над домашним заданием. Из-за дверей слышались обрывки разговоров, но редко. Я уже знал, где искать Интериаля. Всего лишь спуститься на первый этаж и свернуть налево. Нужная мне дверь находилась в самом конце коридора. Вот только сразу я туда не пошел, а свернул направо. Выбрал укромную нишу и создал элементарное заклинание-кричалку. А потом разбил искусственный огонь. Тот охватил небольшой пятачок пола. Он больше дымил, чем горел, но как раз из-за дыма сложно было понять, настоящее пламя или нет. Я стал за дверью Элеона. В комнате царила тишина, но всего через пару мгновений ее прервали крики моего заклинания. Женщина вопила голосом профессора Карентель. «Помогите! Пожар! Выводите студентов!» Мигом захлопали двери. В задымленный коридор выскакивали полуодетые студенты. Я ждал. И уже думал, что Элеона просто нет в комнате, когда его дверь распахнулась, и полуодетый эльф в одних широких штанах вылетел в коридор. Он помчался на голос, а я нырнул в комнату, осознавая, что времени слишком мало. Прикрыл за собой дверь и быстренько навесил магический замок, который должен был предупредить меня о возвращении хозяина. В комнате по-прежнему царил идеальный порядок, словно тут никто и не жил. Только полуразобранная постель говорила о том, что внутри вообще был хоть кто-то. Я распахнул шкаф. Пестрые наряды вперемешку с обычной одеждой висели внутри. «Шун!» — шепнул малышу. «Одежда твоя. Найдешь что-то интересное, сообщи». Шун радостно пискнул и ввинтился внутрь. Послышался треск. «Пусть развлекается. Гулять так гулять. Пусть и напоследок». А я зарылся в ящики стола. Быстро перебирал абсолютно безликие предметы. Стилосы, листы бумаги, исписанные плохенькими стишками, любовными, между прочим. Один лист прикарманил. Прочитаю на досуге. Но как ни крути, больше в комнате не было ничего противозаконного. Зря пришел, что ли? «Рина!» Вылетел из шкафа счастливый Шун, и в мои руки опустилось нечто блестящее. Медальон. Золотая крышечка с гербом моего королевства. Попытался открыть хитрый замочек. Получилось не сразу, но то, что увидел под крышечкой, заставило остолбенеть. «Бабуля?» Не веря своим глазам, пробормотал я. Медальон тоже перекочевал в карман, когда зазвонил сигнал замка. Я тут же взобрался на подоконник, открыл массивные створки и вышмыгнул в окно. Заклинание левитации помогло безболезненно спуститься вниз, а наверху уже зажегся свет и послышалась отборная ругань. Элеон ринулся к окну, но я уже прикрылся тьмой и исчез в дверном проеме. Взмыл по лестнице и внесся в свою комнату. Кай сидел на кровати и листал фолиант. Но я был уверен, демон ждал меня. «Ну что, напакостил?» — поинтересовался он, откладывая книгу. «Да», — присел я на кровать и достал медальон. Кай тут же переместился следом, рассматривая русый локон под тонкой защитой стекла и портрет совсем юной девушки, в которой я, тем не менее, мгновенно узнал бабулю. Ту самую ведунью, от которой мне перешел дар. «Интересно, кто это?» — спросил Кай. «Моя бабушка». Решил, что скрывать нечего. Все равно демон не мог ее знать. «Но откуда?» Послышались мощные удары в дверь. Догадался паршивец. Быстро протянул медальон Шуну. «Малыш, спрячь его в глобус». Шишига нырнул в свое жилище, и части глобуса со стуком закрылись. А я уже снял плащ и расстегнул рубашку, вроде бы спал и только накинул одежду, чтобы открыть дверь. «Кто там?» — спокойно спросил Кай. «Открывайте!» — закричал Элеон. Судя по голосу, он был в бешенстве. А мое темное сердце запело. Для него эти крики были лучшей музыкой. «Минуту!» — отозвался демон. «Открой проклятую дверь, или я к тьме ее вышибу!» — не унимался Энтериаль. Я поднялся и пошел к двери. Повернул ключ и оказался нос к носу с белым от ярости эльфом. Энтериаль сжимал и разжимал кулаки, словно раздумывал, придушить меня на месте или растянуть удовольствие. «Чем обязан, профессор Энтериаль?» — холодно спросил я. «Это был ты, Вестер!» — выпалил он. «Я что?» — поинтересовался как нельзя невиннее. «Был у меня в комнате. Не отпирайся, я умею считывать магический след. И там только твоя магия. Такая же темная, как твой рассудок. О, великий свет! За что мне это?» «Похоже, я все-таки довел бедолагу. Может, предложить ему сходить к Редиусу? Посидят вдвоем, поговорят о жизни, пожалуются друг другу на ужасного темного властелина. Хорошая идея». Я уже открыл был рот, когда Элион прошипел. «Эрин, я забуду о твоей выходке. Только отдай медальон». «Какой медальон?» — округлил глаза. «Профессор, вам приснился страшный сон? Мы с Каем уже давно у себя спим, никого не трогаем». «Эрин!» Глаза эльфа из голубых стали синими. «Похоже, беднягу вот-вот хватит удар. А чего он хотел? Кто он такой, чтобы что-то мне запрещать? Будь я во дворце, голова Энтериаля уже украшала бы дворцовые ворота. Так что пусть скажет спасибо, что мы в академии». «Профессор, вам лучше уйти». Кай стал рядом со мной. «Поищите хорошенько, может, ваш медальон просто куда-то закатился, а мы устали после тренировки. Покиньте комнату». Вот это загнул. Я даже мысленно зааплодировал. Молодчина, Каин. Так их ушастых. И пусть знают, чего стоит обида темного властелина. «Хорошо, я уйду», — прошипел Элион. «Но ты пожалеешь, глупый мальчишка. И когда тебе понадобится помощь, будешь справляться сам. Думаешь, хоть кто-то из них будет на твоей стороне в будущем? А я отвечу — нет. Учись отвечать за свои поступки». Дверь хлопнула. Мы с Каем переглянулись. «Подбрось ему медальон», — посоветовал демон. «Иначе покоя не будет». «Отдам лично в руки», — пообещал я. «Только сначала спрошу, откуда он у него». «Я имею право знать». «Спасибо за поддержку». «Было бы за что». Кай снова сел на кровать. «Слушай, Эрин, насчет его слов. Элион не прав. Каждый из нас готов тебе помочь. И я, и Лави, и Лайла, и Ник. Главное... думай, что делаешь». «Спасибо», — искренне повторил я. «Могу сказать, что это взаимно, и я благодарен каждому из вас». Шун высунул мордашку из глобуса. «И тебе, малыш», — с улыбкой взял его на руки и снова открыл медальон. Юная и прекрасная бабуля смотрела на меня. «И что с того, что ее волосы русые? Они черные. И глаза не карие. Она все равно была самой лучшей, и дед ее любил. Вот только что связывало ее с Энтериалем. Надо разобраться».